Когда рукодельница пришла домой и рассказала все, что с ней было, нянюшка очень дивовалась, а потом примолвила. «Вот видишь ты, ленивица, что люди за рукоделье получают. Поди-ка к старичку, да послужи ему, поработай. В комнате у него прибирай, на кухне готовь, платье чини да белье штопай. Так и ты горсть пятачков заработаешь, а оно будет кстати, у нас к празднику денег мало». Ленивице очень не по вкусу было идти к старику работать. Но пятачки ей получить хотелось, и бриллиантовую булавочку тоже. Вот, по примеру рукодельницы, ленивица пошла к колодцу, схватилась за веревку, да и бух прямо ко дну. Смотрит, перед ней печка. А в печке сидит пирожок, такой румяный, поджаристый. Сидит, поглядывает да приговаривает. «Я совсем готов. Подрумянился, сахаром да изюмом обжарился. Кто меня возьмет, тот со мной и пойдет». А ленивица ему в ответ: «Да, как бы не так. Мне себя утомлять, лопатку поднимать да в печку тянуться. Захочешь, сам выскочишь». Идет она далее. Перед нею сад, а в саду стоит дерево, а на дереве золотые яблочки. Яблочки листьями шевелят, да промеж себя говорят. «Мы яблочки наливные, созрелые, корнем дерева питались, студеной росой обмывались. Кто нас с дерева стрясет, тот нас себе и возьмет». «Да, как бы не так», — отвечала ленивица. «Мне себя утомлять, ручки подымать, за сучья тянуть. Успею набрать, как сами нападают». И прошла ленивица мимо них.